Задание 5. Люкун, ты уже купил проездной билет? Нет, еще не купил. У меня сейчас нет денег, но завтра я обязательно куплю. Джон, ты уже позвонил домой? Нет, не позвонил. Я думаю, что сейчас мои родители на работе. Я позвоню домой вечером, в 7 часов.